Я вскрою с бешенством ебучую подоплеку подобной лживой жажды молчать. Налей-ка коньячку караульную половицу. Выступление свое обличительное передаю дословно, ничего не утаивая. Маты незнакомые словечки, сыпавшиеся тогда из моих уст, удивляли меня безмерно. Сдерживать их было бесполезно. Песок сыплется из гнилого куля. Итак, болван этот с надраенной красным гуталином кирзовой рожей усек знакомое лицо, явившееся наконец-то без мужа, без этого теленка веслоухого, молчать. Плевать мне, в какую именно из моментов освобождения от службы под канал он к тебе, может, даже сразу после установки синего твоего штыка в козлы. Не знаю, был ли он в форме. По глазам вижу, по слабовольным глазам твоим вижу, что без формы был бы он тебе не мил. Без формы я у тебя имелся на худой конец. Подходит, выпитив накладную грудь, щелкает, возможно, каблуками. Здрасте! Неоднократно млел при виде вас в напряге бокового зрения. Может, процокаем по нашей брусчаточке в более интимное место? В 8 мне снова заступать на пост номер 1 СССР. У какой же трясогузки, скажите? Не лопнет резинка на рейтузах от слов «пост номер 1 СССР». Людмила Зыкина и Алла Пугачева, молчать! Я не глумлюсь над народными святынями, а запоздало вскрываю женскую слабость и тяготение ваших страстей к разнопогонному антуражу. Ах вы, погонь! Погонь! А вот сейчас, отвечай мне в точности, так оно было или не так? Соврешь, скормлю тебе из спецведра всю морскую капусту, рылом тыкну и скормлю. Я тебя нынче ознакомлю со своей решительной натурой. Ты меня тоже, сука, едина не знала до этой минуты. Как, впрочем, я и сам себя не знал. Тем лучше, будем знакомы, Константина Олеговна. Так оно все было или не так? Так, Сережа, прости. Стряслось что-то неожиданно с подкормком. Дальнейшее восстанавливать перед тобой и собой не желаю, говорю. Тут и дураку ясна картина морального падения. Форму ты его попросила не снимать, я полагаю. Прости, прости, это же форма во всем виновата. Я же не для секса, Сережа, я ради комплекса. Штыком тебя он соблазнил своим караульным, мразь. Сексуальный Игорь абсолютно ничтожен. Значит, каждый раз, не сняв шинели, фуражки и сапог, заваливалась эта истуканская модель на нашу брачную коечку. Ты, Серый, совсем меня за блядь какую-то принимаешь. Все происходило на полу. Всем святым клянусь тебе. Надеждой афганщины, степенью, любовью нашей клянусь. Только на полу. Неоднократно 5 вечеров, прости, я должна была уничтожить подкорки эту проклятую форму, эту казарменную чучеловость, эту их мерзкую привычку отпечатывать шаг. Ты себе не представляешь, во что превращается неплохого в сущности парня караульная служба в Кремле. Ну давай, Серый, поговорим на чистоту перед лицом нашей драмы. Это не драма, а человек с ружьем. Дегтем его оружейным все вокруг провоняло и сортирной казарменной хлоркой, потными подворотничками и продеколонинами галифе. Одеколон в полет. Провоняло показательным моргом. Ору. Поднабралась душка Верховного Совета СССР. Питала всю отвратину главной конторы советской власти, оккупированного красной дресней Кремля. Вот что ты дома наделала. Еще налей рюмку и дай лимончика, сволочь.